Больше всего его беспокоили разговоры о том, что Черномазова могут признать невменяемым на момент совершения преступления. А это значит, что он выйдет из воды сухим. Такого быть не должно. Нигер хладнокровно убил его брата. Он сознательно рассчитал все. Спрятался в кладовке и поджидал. Именно так, хладнокровное убийство. А теперь люди говорят, что ему оно сойдет с рук. Чем клан может помочь? В наше время черномазам есть куда бежать в поисках защиты. Национальная ассоциация юристов, Союз защиты гражданских прав и тысяча других подобных организаций, да еще суды и правительства. Черт побери, а что остается белому, кроме клана? Кто еще может взять на себя смелость постоять за белого человека? Все законы потакают нигерам, а политики, либералы, пишут все новые и новые на горе самим себе. Но ведь хоть кто-то должен помнить о белой расе. Поэтому-то Фредди и обратился в клан. В тюрьме ли сейчас нигер? Да. И там к нему относятся как к августейшей персоне. Тамошний шериф Уолс тоже из них, и он прям-таки влюблен в этого Черномазова. Поставил его в привилегированное положение, обеспечил дополнительной охраной. Ну ладно, о шерифе в другой раз. Кто-то говорил, что на этой неделе Хейли может выйти из тюрьмы под залог. Это, правда, не более чем слух. Хорошо бы он и в самом деле вышел. А что, брат? Он и правда изнасиловал девчонку? Не уверен. Возможно, что и нет. Уиллард, тот второй, признался в изнасиловании, но Билли Рэй ни словом об этом не обмолвился. Женщин у него и так хватало, зачем ему еще вдруг понадобилась черномазая девчонка? Да даже если все и правда, то что тут такого? Кто у нигера адвокат? Брайгенс, местный. Из Клентона. Молодой, но способный. У него изрядный опыт ведения уголовных дел и хорошая репутация. Выиграл несколько процессов об убийствах. Он заявил нескольким репортерам, что Черномазова признают невменяемым и выпустят на свободу. Судья? Пока не знаю. В округе судьей служит Буллард, но говорят, что процесс будет вести не он. Ходят слухи о том, что слушания перенесут в другой округ, так что бог его знает, кто там у них судья. Сисон и члены клана внимательно слушали этого невежественного деревенщину. Им понравилось то, как он рассуждал об ассоциации адвокатов, о правительстве и политиках, но в отличие от него они еще читали газеты, следили за теленовостями и знали, что его брат получил по заслугам. Однако от кого? От нигера! Вот уж это было недопустимо. В общем, тут было чем заняться. Имея до суда в своем распоряжении несколько месяцев, вполне возможно было поднять целое восстание. Днем они могли бы маршировать вокруг здания суда в своих белых одеяниях с островерхими капюшонами, могли бы устраивать митинги, привлекая к себе внимание толпы и журналистов. Пресса была бы в восторге от этого, при всей своей ненависти к клану она очень любила скандалы и социальные потрясения. А по ночам они бы жгли кресты в знак предостережения и угрозы. Они бы запугивали этих людишек по телефону. Составить список ничего не подозревающих жертв особого труда не составило бы. Применение насилия стало бы неизбежным. Уж они-то знали, как его можно спровоцировать. Кому, как не им, было хорошо известно, что творилось с черномазами, когда они видели с достоинством вышагивающие фигуры в белых балахонах. Да, в графстве Форт клан мог бы неплохо порезвиться, развлекая себя игрой в прятки и другими не столь безобидными забавами. Времени еще достаточно для того, чтобы призвать братьев из соседних штатов. Кто из членов клана откажется принять участие? Кто согласится упустить такой великолепный случай? К тому же стоит подумать и о новом пополнении. Ведь предстоящее мероприятие только раздует горящую в сердцах ненависть к черномазам, и тысячи новых сторонников клана выйдут на улицы городов. Чего скрывать? Сейчас труднее стало пополнять свои ряды. Имя Хейли прозвучит для настоящего белого боевым кличем. Мистер Коп, не могли бы вы снабдить нас именами и адресами самого ниггера, его семьи, адвоката, судьи и присяжных? Осведомился Сисон. Коп обдумал поставленную перед ним задачу. Все, кроме присяжных. Их еще не подобрали. Когда вам станут известны их имена? Будь я проклят, если я сам это знаю. На суде, наверное. А что вы надумали? Пока еще трудно сказать, но, скорее всего, клан не останется к происшедшему равнодушным. Нам нужно немного размять мускулы, и, похоже, возможность для этого нам предоставляется. Могу я чем-нибудь помочь? С готовностью поинтересовался Коп. Можете, но для этого вам необходимо стать членом. У нас там никого из клана нет. Все куда-то пропали уже много лет назад. Мой дед когда-то входил в клан. Вы хотите сказать, что дед жертвы являлся членом клана? Да, с гордостью ответил Коп. Ну, в таком случае мы не можем остаться в стороне. Окружавшие Сиссона люди закивали головами, в глазах их загорелся огонек священной мести. Кобу объяснили, что если он найдет среди своих приятелей человек 5 или 6, разделяющих его взгляды и готовых присоединиться к клану, то где-нибудь в лесах графства Форт состоится большая торжественная тайная церемония с горящим крестом и соблюдением всех ритуалов. После обряда посвящения он и его друзья станут полноправными членами Ку-клукс-клана, будет создано отделение клана в графстве Форт, и тогда они все вместе устроят грандиозный спектакль во время суда над этим Карлом Ли Хейли. Они поднимут такой шум этим летом, что ни одному присяжному, если у него есть хоть капля здравого смысла, не придет в голову голосовать за оправдание Черномазова. «Подбери человек 5-6, — сказали ему, — и ты станешь во главе своего отделения». Коп ответил, что для этого у него хватит как раз двоюродных братьев. Он уходил со встречи пьяным от волнения, сознавая себя уже членом клана, таким же, каким был и его дед. В своих расчетах времени Бакли допустил небольшую ошибку. Проведенная им в 4 часа пополудни встреча с прессой не попала в вечерний выпуск новостей. Сидя у себя в кабинете, Джейк переключал маленький черно-белый телевизор с канала на канал и громко хохотал, не слыша в сообщениях из Мемфиса, Джексона и Туппела ни слова о вынесенном обвинении. Он так и видел, как все семейство прокурора устроилось перед экраном, ожидая появления на нем своего кумира, а сам герой, судорожно крутя ручки настройки, кричит на них, требуя тишины. А в 7 часов, после того, как телестанция Туппела в последний раз оповестила зрителей о погоде на завтра, домочадцы, видимо, разочарованно вышли из гостиной, оставив хозяина дома в одиночестве. «Есть еще 10-часовой выпуск!» Наверное, прокричал он им вслед. В 10 часов вечера Джейк и Карла, удобно устроившись на диване, ждали начала программы новостей. Но вот, наконец, и он на ступенях главного входа размахивает бумажками. В это время диктор 4-го канала пояснял за кадром, что сейчас зрители видят перед собой Руфуса Бакли, окружного прокурора, назначенного государственным обвинителем против Карла Ли Хейли, по делу которого большое жюри вынесло сегодня обвинительное заключение. Представив телезрителям Руфуса Бакли во всей его красе, телекамера широким полукругом описала площадь перед зданием суда, дав сидящим у экранов людям возможность полюбоваться великолепным видом центральной части Клентона. Затем кто-то из репортеров сказал несколько слов о готовящемся в конце лета заседании суда. «Он очень агрессивен», — заметила Карла. «Зачем ему понадобилось созывать пресс-конференцию для оглашения обвинительных заключений?» Но ведь он же обвинитель. Мы, адвокаты, прессу ненавидим. Я это заметила.